Илья вышел из дому, огляделся. Лицо у него было грустное. Тяжело будет покидать уже обжитой уголок. Впрочем, может, удастся лишь на время, хотя он отчетливо понимал, что этой надеждой лишь обманывает себя. Предстояло несколько подготовиться. Всегда нужно заранее подготовиться. Он вновь вошел в дом и появился во дворе уже спустя полчаса. В руке он держал трубку радиотелефона и в данный момент собирался связаться с Родовым. Лишними деньги не бывают, и он хотел получить причитающуюся сумму. К его удивлению, трубку Родов не поднимал. Это было странно, потому что Родов всегда был на месте. Толстяк не любил передвигаться, а лишь отдавал приказы. Передвигались за него другие люди. На этот раз телефон молчал. Илья положил телефон на землю и несколько минут задумчиво смотрел вдаль. Затем дошел до калитки, приоткрыл ее и выглянул на улицу. Он услышал цоканье каблучков и по этому цоканью понял, что по дороге идет женщина. Но женщины тут поблизости не жили, и любопытство удержало его у калитки. Вот тогда он и увидел ее. Вначале Илья не поверил своим глазам. Он зажмурил их, открыл, видение не исчезло. Тогда он бросился назад в дом. Пробыл там считанные секунды, а когда выскочил на крыльцо, в руке у него матово поблескивала беретта. Он легким, упругим шагом добрался до калитки и вновь выглянул на улицу. Она прошла его дом и продолжала двигаться дальше. У него было оружие, и в поле видимости была она. «Полный комплект», — прошептал Илья и уверенно шагнул за калитку.